460, июль 31. Какой ничтожно малой части окружающего его мира касается сознание человека? Океан неосознаваемого огромен. Если к этому добавить миры тонкий и огненный, то получается полная картина ограниченности земного ума. Пределы ограничений надо расширить до границы беспредельности и эти границы переступить. Все знания недостижимо, но какая-то степень его все же в пределах досягаемости. Путем расширения сознания достигает человек все более и более глубокого понимания мира вокруг. Только не ограничивать себя своим пониманием от сегодняшнего дня и исключить отрицания. Люди зашли в тупик именно благодаря отрицаниям. Признание трех миров и иерархии, и кармической ответственности за свои действия и мысли вывело бы человечество из всепланетного тупика, и прекратились бы войны и прочие безумия, которые ныне процветают в людских взаимоотношениях. Но темные прочно научили людей неверию и начинают пожинать плоды своего посева. Но близится время пробуждения духа. Оно сотрет построение темных. Новое солнце взойдет над землею.